Глава 86. Задыхаясь, она бежала по тропе. И это было самое плохое. Именно здесь неживые души и будут искать ее в первую очередь. Легко найдут в грязи отпечатки ее ног и выследят. Хотя они найдут ее везде. И на тропе, и за пределами тропы. Они знают здесь каждый уголок. Не мы живем в лесу, лес живет в нас. Жанна бежала. Грудь жгло. В мозгу назойливо стучало: у тебя нет никаких шансов. И все же один шанс у нее был. Один единственный. Гаучо, привезший их сюда, сказал: я вернусь завтра вечером в тот же час и на то же место. Значит, ей надо добраться до реки до заката, дождаться лодки, прыгнуть на борт и адиос. Она бежала. Постаралась выровнять дыхание. Наконец-то ее ежеутренние пробежки по Люксембургскому саду принесут хоть какую-то пользу. Корень. Лиана. Лужа. Внимательно, девочка. Смотри, куда ставишь ногу. И она тут же ухнула в водяную яму. Чуть не завыла, но не смогла, рот заполнился красной водой. Она отплевалась, собралась силами и двинулась вперед. Ей казалось, под одеждой шевелятся ящерицы, морские змеи и прочие гады. Через несколько секунд она достигла другого берега. Ухватилась за растущую по краям траву и выкарабкалась на сухую поверхность. И тут же упала без сил. Судорожно глотая воздух, прислушалась. Вокруг нее творилась настоящая какофония. Свистели птицы, кричали обезьяны, квакали лягушки. Под самым ухом жужжали насекомые. Нет, ей отсюда не выбраться. Она вскочила на ноги и снова побежала. Полдень. У нее 5 часов, чтобы достичь реки. Если будет держать взятый ритм, если на нее никто не нападет. Если... Сначала она почувствовала боль, и только потом поняла, что ее сбили с ног. Она лежала в грязи. Голова раскалывалась от тысячи обрывочных мыслей, страха и недоумения. Черная дыра, вся в сверкающих искрах. Постепенно вернулась способность соображать. Вот небо, вот земля, вот лес. Нижнюю челюсть пронзила острая боль. Она подняла глаза. По лицу у нее текла липкая кровь, заливала брови, капала на щеки. Прямо перед ней стоял один из неживых, одетый в какие-то лохмотья, с мешком из оленьей кожи, жесткие, словно каменные волосы, на лице корка засохшей грязи, буйволиный череп с низким лбом. Жанна видела только его глаза, глядевшие на нее из проваленных глазниц. Он снова поднял свое оружие. Дубина, палка, молоток. Она едва успела перекатиться через себя и сунуть руку за спину. Пистолета нет. Потеряла, когда падала. Он уже снова замахивался дубиной. Стоя на четвереньках, Жанна обшаривала взглядом кусты в поисках пистолета. Бум! Удар дубины обрушился на землю в нескольких сантиметрах от ее головы. Да вот же он, пистолет! Она схватила его, обернулась и нажала на спуск. Выстрела не было. Бум! Дубина задела ее лицо. Она передернула затвор. Дикарь издал ракочущий звук. Она поняла, чем он вооружен. Челюстью каймана со всеми зубами. Спуск! Нет выстрела. Она взвыла. «Предохранитель! Забыла снять с предохранителя!» Кайманья челюсть просвистела совсем рядом. Резким движением большого пальца она дернула рычажок, задержала дыхание, прицелилась, выстрелила. В черепе появилась третья глазница. Жанна выстрелила еще раз и еще. Буйволиная башка украсилась 3 кровавыми дырками. Ее враг рухнул замертво. Так и не поднявшись на ноги, она отползла в сторону. Лицо заливало кровь. То ли убитого дикаря, то ли своя, не разобрать. Она упала в траву. И тут пистолет выстрелил сам собой. Ну вот, истратила патрон впустую. Она поднялась на ноги. Нечего тут рассиживаться. Наверняка звуки выстрелов привлекут остальных. Она снова пустилась бежать. С такой скоростью она покроет оставшееся расстояние часа за три. Ощупала рану. Пустяки. Царапина. Она выберется. Господи Боже! Она должна выбраться. Перед ней открылся коридор. Красно-зеленый туннель со светлыми проплешинами. Это были заросли тростника, снова сменявшимися изумрудом древесной листвы. Жанна прикинула, сколько у нее боеприпасов. 4 патрона она расстреляла. Значит, осталось 12. Запасных магазинов в куртке не оказалось. Потеряла по дороге. 2 часа дня. Она наматывала километры, ни о чем не думая. Одно ее беспокоило. Ни одного охотника на горизонте. Что они затевают? Готовят ловушку? Хотят взять ее живьем? 3 часа дня. Возвращалась надежда. Ее мистическая молекула побежала по сосудам, оживляя нейроны и придавая ей свежие силы. Она выберется. Она обязательно... Стоп. Они были перед ней. Метрах в 30. Перегородили дорогу. Прятались за деревьями, кустами, лианами, одетые в лохмотья, косматые, уродливые, покрытые шрамами, в жутких украшениях. На голове черепа животных, на шее ожерелья из человеческих костей. Вокруг пояса кожаные ремешки, на которых болталось что-то, напоминающее высушенные человеческие органы. Сквозь листву проникал зеленоватый свет, в лучах которого они казались не людьми, а двуногими рептилиями. Жанна выставила вперед пистолет. Этот жест придал ей уверенности в себе. Цивилизованное насилие даст 100 очков вперед животному. Люди-рептилии не шевелились. В руках они держали свое оружие. Грубое, выточенное из кости, дерева, камня. Жанна поддалась вправо, прячась за кустами. Она знала, что не должна удаляться от тропы, но, может, ей удастся сбить их со следа, очертить петлю, а потом снова вернуться на спасительную дорогу. Да, мечтать не вредно. В тростниковых зарослях она присела пониже и дальше продолжала передвигаться на четвереньках, не обращая внимания на мелкие болотца и лужи стоячей воды. Вдруг перед ней открылась полузатопленная лужайка. Она встала, охваченная чувством, близким к панике. Что происходит? Только тут до нее дошло. Она не удалялась от тропы. Эта тропа удалялась от нее. Губчатая почва ходила ходуном под ногами. Вот они, Эмбалсадос, плавучие острова. Она попала в самое сердце подвижного лабиринта, о котором ей говорил Бето. Вот, например, вы идете по дороге, берете на заметку какой-нибудь знак, а когда возвращаетесь обратно, там уже все не так. Деревья, почва, ручьи, все переместилось. Выглянув из-за кустов, она обнаружила и другие похожие островки. На них толпились неживые. Пирогами им служили стебли кувшинок и тростника. Похоже, первобытное племя научилось управлять их движением. Бродячие души на текучей земле. Они целились в нее из костяных луков. Не раздумывая, она выбросила вперед руку с пистолетом и нажала на спуск. Оглушительный звук выстрела вверг ее врагов в ступор. Стреляла она наугад. Островок качался под ногами, не давая прицелиться, но она снова и снова нажимала на спуск. Не убить, так хоть напугать. Слева от нее что-то просвистело, потом справа. Стрелы. Да, с меткостью стрельбы у них проблемы. Впрочем, ведь и они находились на плавучем островке. Она присела на корточки, потом легла на живот прямо в лужу и соединила руки замком, чтобы придать им устойчивости. Прицел, выстрел. Прицел, выстрел. Она ничего не видела. Деревья, тростник, лианы плыли перед глазами в головокружительном хороводе. Патроны вот-вот кончатся. Но она не даст себя убить, пока не увидит Хоакина. В заглавной роли посреди стада неживых, покрытого листьями и кусками коры. Пока ей удавалось уворачиваться от стрел, несущих мгновенную смерть, но она понимала, что дрейф ее островка неминуемо несет ее к другой гибели. Если она слишком удалится от тропы, если окружающий пейзаж изменится до неузнаваемости, она никогда не сможет найти путь к спасению. Она отползла назад, поднялась на ноги и вгляделась вдаль. Ей показалось? Или это в самом деле пальмы? Те самые, что шеренгой стояли вдоль тропы. Если держаться этого направления, то, прыгая с островка на островок, можно попытаться выбраться на твердую землю. Она собралась с силами и прыгнула. Лягушка, что скачет с кувшинки на кувшинку. Лягушка, понятия не имеющая, выдержит ли очередной островок ее вес. Разбег, прыжок. Над головой свистели стрелы. Она прыгнула и почувствовала, что почва больше не плывет под ногами. Она выбралась на тропу. Огляделась. Неживые все так же перемещались на своих растительных пирогах. Почему-то она решила, что их стрелы ей больше не страшны. Посмотрела на часы. 16:30. Главная цель — ланча. Все еще была теоретически достижима. Уже на бегу она проверила магазин. В результате расточительной стрельбы у нее остался всего один патрон. Она приказала себе бежать в заданном ритме. Пальмы, папоротники, тростник. На земле красная кровь. Сколько еще километров впереди? Неизвестно. И никакой уверенности, что дикое племя не гонится за ней по пятам. Зашуршала листва. Послышался треск ломаемых сучьев. Сразу... со всех сторон. Вот и ответ на ее вопрос. Они продирались вперед, не таясь, заранее пугая ее шумом. Им известно, что сейчас худший ее враг — это страх. Тот страх, от которого костенеет все тело, теряя способность к сопротивлению. Если только это не облава. Вполне возможно, что они намеренно гонят ее в ловушку. Она не сбавила скорости и продолжала бежать. Вперед. Только вперед. Заметила подходящее дерево. На высоте около 2 метров его ствол раздваивался, образуя идеальное укрытие. Она подпрыгнула, уцепилась за лианы и влезла на дерево. Огляделась. Пожалуй, укрытие даже слишком удобно. Неживые наверняка обнаружат, что ее следы кончаются где-то здесь. Тогда им останется только облазить ближайшие деревья и найти, где она прячется. Она вспомнила книгу, в которой читала о снайперах-одиночках, участвовавших в мировых войнах 20 века. Один из их излюбленных фокусов заключался в том, чтобы найти пригодное укрытие, но не использовать его. Напротив, отойти подальше и внимательно следить за ним, зная, что враг обязательно сунется сюда, уверенный, что добыча у него в руках. Жанна соскользнула в грязь и, ставя ноги в собственные следы, отошла от тропы и нырнула в заросли тростника в 1,5-2 человеческих роста. Здесь обнаружилось еще одно укромное местечко. Правда, добраться до него будет потруднее. Оно располагалось на высоте нескольких метров. Обгорелый черный ствол изгибался буквой «С», широко раскинув покрытые листьями ветки. Она ухватилась за облепивший обугленный ствол лианы, подтянулась несколько раз и очутилась в расщелине. Съежилась в клубок, приняв позу зародыша и стараясь не думать о полчищах насекомых и прочей живности, делящих с ней временное жилище. Прежде чем затаиться, она оторвала кусок мха длиной с 0,5 метра и накрыла им лицо. Получилась отличная камуфляжная маска. Заслышав малейший шум на тропе, она сможет увидеть, в чем там дело, оставаясь незамеченной. Она затаилась в своем свитом из лиан гнезде. Ей казалось, она грудной младенец на руках у великана. Тело она заставила хранить полную неподвижность. Надо то же самое сделать и с мыслями. И ждать. Она утратила всякое представление о ходе времени. Ощущала только теплый и вязкий воздух. Под импровизированной маской из мха она обливалась потом. Изучала глазами рисунок прожилок на листьях, бороздки на древесной коре, следила за передвижениями муравьев. Она слилась с природой. Все ее чувства обострились, достигнув почти сверхъестественной остроты. «Похоже на то, будто она занимается с деревом любовью», — мелькнуло у нее. «Не только с деревом. С этим лесом. С этими...» Шум. Шаги. Она приоткрыла один глаз. Так и есть. Они. Четверо. Нет, пятеро. Шестеро. Больше никаких костяных украшений. Кожа в нашлепках красной грязи. Они почти сливались по цвету с тропой, и увидеть их можно было только благодаря тому, что они двигались. Элитное подразделение. Они не разговаривали, не делали друг другу никаких знаков. Можно было подумать, что они общаются между собой телепатически. Сейчас они обыщут дупло в дереве возле тропы. Обнаружат, что ее там нет. И что дальше? Прочешут лес в обе стороны от дороги и легко найдут ее убежище. Она съежилась, чтобы стать как можно незаметнее. До реки час с лишним ходу. Но не все еще потеряно. Лишь бы охотники убрались восвояси. Лишь бы больше не встретилось никаких преград. Шелест листвы. Шорох травы. Идут. Неужели почуяли ее? Она рискнула одним глазком взглянуть, что делается снаружи. Никого. Может, они пошли к реке или решили вернуться назад? Времени на раздумья у нее совсем не оставалось. Она еще глубже вжалась в свою колыбель из коры, словно в материнскую утробу. Ей казалось, дерево дышит, обдавая ее ласковым теплом, обнимая мягкими руками лиан. И вдруг ее обуял ужас. Лианы плотнее сомкнули свои объятия. Расщелина, в которой она пряталась, пришла в движение, качнув ее, как на качелях. Она попыталась призвать на помощь разум. Галлюцинация. И в этот миг кора мигнула глазами. Ее держали не лианы. Это были чужие руки. Она содрала свою маску из мха и увидела. На нее смотрело лицо. Хоакин. Весь этот час он простоял рядом с ней, не двигаясь, слившись с древесной корой. Не мы живем в лесу, это лес живет в нас. Теперь ей все стало ясно. Его лицо, обтянутые кожей скулы, хищные крылья носа, потеки слюны и засохшая корка грязи, на виске бьется жилка, похожая на свернувшуюся гадюку, и глаза, налитые кровью, незрячие, испепеляющие. Она попыталась выхватить пистолет. Хоакин уже держал ее за запястье. Она чувствовала у себя на руках прикосновение его вывернутых пальцев. Но нет, так просто она не дастся. Она будет драться. Но он уже держал своей железной хваткой и вторую ее руку. Тогда она ласково склонилась к Хоакину. От удивления ребенок-дикарь не оказал никакого сопротивления. Как в ее недавнем сне, от него пахло влажной землей, древесными корнями и кровью. Глаза его были затянуты розоватой пленкой, как у обезьяны. Она придвинулась к нему еще ближе, прижалась головой к его затылку, вся обратившись в нежность, чувственность и томность. И тут же вцепилась зубами ему в ухо и рванула, что было сил. Хоакин взвыл от боли. Не давая ему опомниться, она высвободила левую руку и воткнула большой палец ему в глаз, наполовину выдавив его из глазницы. Он завыл еще громче. Жанне нужна была правая рука, способная стрелять из пистолета, но он не выпускал ее и примеривался, чтобы в свою очередь вонзить в нее зубы. Она оттолкнулась и упала на спину. Хоакин бросился на нее, целясь в горло. При этом он выпустил ее правую руку. Схватив пистолет, она направила его на Хоакина, но рука запуталась в лиане. Зубы Хоакина уже терзали ее левое плечо, мелькнула мысль о заразе, о вампирах, о том, что наступает ее смерть. Тогда она резко дернула руку с оружием и высвободилась из цепких объятий лианы. Хоакин не выпускал ее плечо, от боли у нее перехватило дыхание. «Пистолет! Скорее пистолет! Прямо ему в висок! Хватит одной пули, всего одной, и у нее есть эта пуля!» Инстинкт заставил Хоакина разжать челюсти и отпрянуть от Жанны. Увидев пистолет, он зарычал, словно пытался нагнать страху на стальной ствол. Жанна не стала долго раздумывать, с силой ткнула оружие в его разинутую пасть и нажала на спуск. Голова Хоакина разлетелась на куски. Ей стало дурно. В лицо ей брызнули ошметки плоти и осколки костей. Ее вывернуло наизнанку. «Надо собраться», — приказала она себе. «Тропа, причал, ланча». Она протерла циферблат часов, стряхивая с него окровавленные волокна. «Половина пятого. Остается полчаса. За эти полчаса она должна добраться до реки». Хоакин придавил ее своим телом. Она отбросила его, как ненужный балласт. Ухватилась руками за края расщелины и подтянулась. «Так, теперь спуститься вниз и бежать». «Бежать к реке, прочь из леса мертвецов!» Несколько секунд спустя под ногами у нее вновь была тропа. Кажется, ничто в жизни не дарило ей подобного ощущения надежности. Она побежала, удивляясь, что ноги ее еще слушаются, что легкие еще способны перекачивать воздух. Эти мысли напомнили ей еще кое о чем. О его укусе. Она остановилась и дотронулась рукой до раны возле левого плеча. Ничего страшного. Кожа содрана, и все. Хоакин не успел вонзить в нее свои клыки. Не слишком соображая, что делает, она набрала в ладонь жидкой грязи и залепила рану. Разумеется, она и понятия не имела, принесет ли пользу столь нетрадиционный метод лечения. Но почему-то ей стало спокойнее. В этот миг до нее донеслось глухое рычание. И сразу за ним дикий вой. Если лес был живым организмом, то точно так он выл бы от боли. Если бы у деревьев стали заживо вырывать корни, вой все усиливался. Теперь к нему добавились горестные вопли. Неживые души нашли тело своего хозяина. Что они станут делать? Унесут его подальше в глушь, а сами вернутся к своему животному существованию? Или броситься искать того, кто его прикончил? Она решила не ломать себе голову над этой загадкой. Река все не показывалась. Неужели она заблудилась? Обожгла ее внезапная мысль. Просто потерялась. Если она действительно сбилась с пути в этом лабиринте, тогда ей ничего не останется, как наложить на себя руки. 5 часов. Беги, беги, беги. По-прежнему никаких признаков преследования. Ее уже шатало. В голове сделалось пусто-пусто. Ни мыслей, ни ощущений, ничего. Дикарей поблизости нет. Дикари про нее забыли. Дикари вернулись в свой мир, сотканный из насилия и жестокости. Вдруг впереди мелькнула лента медного цвета. Мозг отказывался воспринимать новую информацию. Наверное, грязь, проникнув через кровь, вызвала паралич нейронов. «Да нет же! Это река! В конце тропы!» «Что это? Кровь?» Гаучо стоял в лодке, наполовину скрытый тростником. Ей хотелось броситься ему на шею, обнимать его, целовать, пасть перед ним ниц. «Грязь!» — просто ответила она. «Упала!» «А где ваш друг?» «Там остался». «Остался?» «Я вам потом объясню». Гаучо протянул ей руку. Она влезла в лодку. Ей почудилось, что кусок берега стронулся с места. Но это не был кусок берега. Это была она сама. она возвращалась в человеческое состояние. Она без сил рухнула на дно лодки, лежа на спине стала смотреть в небо. По нему проплывали облачка, похожие на комья розовой ваты, перенесенные со старинных полотен. Она закрыла глаза. Внутри ее открылась бесконечность. Это было чистое наслаждение. Она смаковала каждое биение собственного сердца, каждый толчок крови в венах. Все это означало жизнь. Гаучо решил, что она заснула, и принялся вполголоса напевать, баюкая ее сон. Она лежала с сомкнутыми веками и вспоминала свои одинокие вечера в Париже, свой белый рис, свой зеленый чай, анатомию Грея, таблетки Лексомила, которые она запивала белым вином. Просто жизнь. В конце концов, это не так уж и плохо. Конец книги. Читал Михаил Росляков.